Глава 19. Джейсон. Привычный черный цвет, будто отражение внутреннего мира. В темноте всегда легче прятать тайны и скрывать эмоции от посторонних. Вот и я вечно стараюсь держать личное под замками и печатями, чтобы никто не смог воспользоваться моими слабостями. Даже сейчас, испытывая сильную симпатию и влечение к Эви, я боюсь допустить ошибку, не открыться полностью, оттолкнуть ее холодом. Но, пожалуй, стоит попробовать, чтобы потом не жалеть, что упустил ее. Сегодня идеальный для этого день. Хоть она и попросила дать ей время и воздуха, мне необходимо вновь ощутить вкус ее губ. Черт, кажется, я до сих пор чувствую сладкий аромат парфюма. Нет, мне точно не нужна первая попавшаяся юбка на одну ночь. Хочу только Эвелин. Во мне будто включается режим охотника, который не может держать себя в руках при виде добычи. Первобытный инстинкт заглушает здравый смысл. И на эмоциях я хватаю мобильный и отправляю сообщение лисичке, и лишь потом думаю, что натворил. «Привет, жду вечера, чтобы увидеть тебя». Ей-богу, как сопливый подросток. Уже жалею о содеянном. Вечно, сперва делаю, а потом думаю. Осталось пара часов до выхода, но хочется уже сейчас выехать и скорее встретить ее зеленые глаза, пленившие меня при первой же встрече. Если бы в комплекте с ними не шли вредный характер и острый язык, проблем было бы меньше. Хотя нет, все колкости в ее исполнении – вишенка на торте. Звук входящего сообщения заставляет меня наконец-то перестать мысленно сравнивать Эви с десертами, которые я с удовольствием бы съел. Открываю мессенджер и вижу сообщение от нее. Лисичка. Я еще не решила, поеду сегодня или нет. Не понял. Появляется желание перезвонить. Но я сдерживаюсь, хоть дается это с трудом. Набираю ответ и, не раздумывая, отправляю. Тогда я приеду к тебе. Эви отвечает практически сразу. И у меня складывается ощущение, что она попросту испытывает мое терпение, играет в кошки-мышки, и от этого хочется ее отшлепать. А если я не дома? Тогда я тебя найду. Смотрю в смартфон, а он молчит. Эвелин не торопится отвечать, и это, если честно, раздражает. Появляется мысль, может и правда заехать за ней. Но что, если ее нет дома? Возможно, она с кем-то? Черт, так я себе точно мозг взорву. Вспоминаю, как мы разговаривали про татуировку, и она заикнулась о ком-то. Бывшем, настоящем, будущем. Кто его знает? Так, нужно срочно переключить мысли. Сажусь на диван и включаю телевизор для фона. Яркие картинки отвлекают. Получается хоть какое-то время не думать о предстоящем вечере. Но недолго. Сегодня пить не буду. Немного отдохну, покатаю шары и поеду домой. Значит, можно ехать на мотоцикле, и это радует. Одной поездки в такси хватило, больше не тянет. Вновь вспоминаю, как отвозил лисичку до дома после первой смены. Ее ладони на моем торсе. Так, все. Нажимаю кнопку выключения на пульте и направляюсь в коридор. На часах 8. Солнце неумолимо ускользает за линию горизонта, забирая с собой текущий день. А это значит, что до назначенного времени еще целый час. Есть возможность проветрить мозги, рассекая по дорогам города. Спускаюсь на стоянку и уже через пару минут мчу мимо пляжа, по проспектам, объезжая на высокой скорости автомобили. Пару раз даже проскакиваю на красный. Увлекаюсь прогулкой и приезжаю к клубу на полчаса позже. Смотрю в телефон и вижу несколько пропущенных от Майкла. Я оставляю мотоцикл на парковке и спешу к выходу. Друг присылает мне сообщение. Я читаю и никак не могу понять. Майкл. Вы там с Эвелин вместе потерялись? Надеюсь, что да. Мы вас ждем. Захожу внутрь и прохожу в зону, где выдают специальную обувь. Столько раз играл в боулинг, и этот момент всегда нравился мне меньше всего. Конечно, я понимаю, зачем это нужно, но бутсы очень неудобные. Девушка выдает мой размер, я сразу же надеваю и спешу к друзьям. Клуб оказывается достаточно большим и с ярким интерьером. Некоторые стены раскрашены граффити, это придает особую изюминку. Прохожу бар и попадаю в следующую зону, с дорожками. Их штук 15 подряд. Замечаю в дальнем углу знакомые лица и уверенной походкой иду к ним. Только среди всех не вижу Эви. Неужели приняла решение не идти? От этой мысли на душе погано. Я хотел хотя бы немного побыть с ней. А может, у нас получилось бы разрушить стену, которую она возвела в тот раз? «Привет!» «Я Алик». Светловолосый парень протягивает мне руку, чтобы поздороваться. Видимо, это парень Мии, на первый взгляд нормальный. Жму ему ладонь и здороваюсь с остальными. «Привет». Мия прижимается к Алику и отпивает из стакана кофе. «Вот и первый опоздавший». Вопросительно смотрю на нее и слышу за спиной приближающиеся шаги. А вот и вторая. Сандра сидит рядом с Майклом и заглядывает мне за спину. «Значит, вы будете в отдельной команде. Мы свои имена уже занесли». Я оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с той, из-за которой сюда приехал. «Привет, лисичка. Смотрю, ты любишь опаздывать». Хмыкаю я и оглядываю ее с головы до ног. Эви, похоже, издевается надо мной. Приехала играть в боулинг в платье. Оно хоть по колено и облегает фигуру, но полет фантазии никто не отменял. «Всем привет! Такси никак не могла дождаться», — пожимает она плечами. Мы проходим к остальным и садимся за столик. Майкл уходит, чтобы на поле ввода очков добавить наши с Эви имена. Потом возвращается и довольный хлопает в ладони. «Можно начинать игру. Первые — Алик и Мия». Пока все следят за броском Мии, я решаю спросить Эвелин, что ей заказать. «Что будешь пить? Мохито?» «Нет, хочу что-нибудь другое». Она прикладывает палец к губам и задумывается. «Давай секс на пляже». Я закашливаюсь и не могу сдержать улыбку. Звучит как предложение. Договариваю и ловлю на себе пристальный взгляд зеленых глаз. «Ладно, ладно», — поднимаю руки. «Неудачная шутка». К нам подходит официантка. Я заказываю себе макиато, а Эвелин — коктейль. Девушка записывает заказ и уходит. «Если что, то я очень плохо играю. Так что тебе не повезло с партнером». Эви улыбается и заправляет выбившуюся прядку за ухо. «А мне кажется, наоборот, повезло. Мастер-класс по коктейлям не получилось тебе дать. Хотя бы в боулинг играть научу». Подмигиваю я ей, и она согласно кивает. «Договорились». Лисичка показывает в сторону и встает с места. «Видимо, наша очередь». Я удивляюсь, что ребята так быстро кинули шары. Теперь и нам можно вступить в игру. На табло написано количество очков. У Майкла с Сандрой 15, у Алика и Мии 7. «Пока вы тут болтали, я выбила страйк». Сандра вскидывает руки и радостно виляет попой. Замечаю, как Майкл пялится на нее, и еле сдерживаюсь, чтобы не отвесить шуточку. Но, думаю, если скажу что-то, в скором времени он выкинет ответную колкость, ведь мне предстоит смотреть, как Эви кидает шар в обтягивающем платье. Хорошо, что на мне джинсы, в них будет не так заметен стояк. «О, поздравляю!» Эвелин идет за мной следом. «Я, наверное, ни одной кегли не собью». Приобнимаю ее за талию. Лисичка заглядывает в мои глаза, но не отталкивает, и это уже хорошо. Безумно приятно даже просто находиться с ней рядом, и самые невинные прикосновения заводят хлеще страстных поцелуев. «С моей помощью у тебя все получится». Мы подходим к стойке, я ищу глазами шар с номером 8. Он не слишком тяжелый, но и нелегкий. Как раз для хрупкой девушки и того, чтобы его сразу не откинуло в сторону. Поднимаю его и протягиваю Эвелин. «Ну что, давай попробуй. Необходимо еще правильно встать». Лисичка берет шар и ждет дальнейших указаний. На удивление, сегодня она очень послушная. Не говорит колкости, не отшучивается, а заглядывает в глаза и выполняет все, что я говорю. Может, обнаглеть и попросить поцеловать? Нет, снова так рисковать не стану. Не хочу, чтобы наше общение вновь отфутболило во френд-зону. Пусть в этот раз она сама проявит инициативу. Обхожу ее со спины, кладу ладонь на ее талию. Эви вздрагивает. По рукам волной пробегают мурашки. «Ничего себе, как ты на меня реагируешь, детка, а я думал, у меня одного планку рвет». «Отлично, продолжим игру». «Расставь немного ноги для лучшей опоры. Одну чуть вперед и слегка нагнись», — шепчу я ей на ухо. Она делает все, что я говорю, но потом оборачивается и, улыбаясь, произносит. «Что-то это уже напоминает не боулинг». У самой щеки горят огнем. «Совершенно не понимаю, о чем ты. Не могу сдержать ухмылку, потому что прекрасно все понимаю, и мне до жути нравится. Смотри на кегли. Умничка. Теперь размахивайся». Придерживаю Эви за талию, она отводит руку назад. «А теперь кидай». Лисичка бросает шар, он катится по отполированной поверхности дорожки. Мы выпрямляемся и, затаив дыхание, следим. Я продолжаю держать ее за талию. Через мгновение все кегли летят в разные стороны, а на табло загорается страйк, и нашей команде приплюсовываются 10 очков. Эвелин подпрыгивает на месте, разворачивается ко мне, и я вижу, как ее глаза светятся от радости. В момент понимаю, что только ради этого стоило сюда прийти. «Это первый страйк в моей жизни!» Она искренне улыбается и бросается мне на шею. «Видишь, я же говорил, у нас с тобой все получится. Вместе мы отличная команда. Я легонько прижимаю Эвелин к себе, а после она отстраняется, отходит немного в сторону, освобождая место. Теперь ты кидай. У нас еще один бросок. Выбираю шар потяжелее. Останавливаю выбор на номере 15. Он практически самый тяжелый, но в мою руку ложится идеально. Сосредотачиваюсь на цели. Это ровно выстроенные белые кегли. Размахиваюсь и кидаю. Бросок получается мощным, шар катится очень быстро, а большой вес вместе с высокой скоростью не дают ему уйти с нужной траектории. И через мгновение ряд кеглей разлетается в разные стороны, словно невесомый карточный домик. «Мы молодцы!» — выкрикивает Эвелин и кружится вокруг своей оси. Мне безумно нравится видеть ее такой радостной. Ей очень идет улыбка, а то, как она дурачится, вызывает у меня легкий смешок. Хочу подойти, чтобы поздравить, что мы пока лидируем, но Мия подбегает первой и обнимает подругу. «Видишь, больше не будешь отказываться от боулинга. Еще пара уроков с Джейсоном, и ты профи!» Смеется она, а я вижу, как Эви не сводит с меня глаз и лишь кивает ей. Сандра с Майклом подходят к нам, а после идут к стойке с шарами. «Ну что, у нас пока лидеры Эвелин и Джей. Нужно отыгрываться!» Друг дает шар Сандре. «Дамы, вперед!» Мы с Эви возвращаемся за стол. Там уже ждут кофе и коктейль. Отличная возможность отметить красивые броски. «Ну что, за первый страйк?» Поднимаю я стакан с макиато и жду лисичку. Она следует моему примеру, а после отпивает напиток. Я задумываюсь над тем, что мы ведем себя так, словно недавно ничего не происходило. Не было желания Эвелин, нескольких смен в клубе, когда мне до одури хотелось впиться в ее губы, но оставалось лишь смотреть со стороны. Сегодня все по-другому. Будто невидимая стена, что образовалась между нами, дает трещину. И мне это нравится. Нравится видеть Эви более открытой, позволяющей приблизиться к себе. «Ты сегодня очень красивая». Я все это время не свожу с нее глаз, рассматривая черты лица. «Ты во мне дыру прожжешь, если продолжишь так пристально разглядывать». Она наклоняет голову на бок и улыбается. «Просто рад тебя видеть». Пожимаю я плечами и перевожу взгляд на друзей. Теперь кидает Майкл, но, видимо, присутствие Сандры влияет на него так же, как на меня Эви. «Друг, что-то ты теряешь сноровку. Возраст, наверное». Не могу я не съязвить. Он недовольно фыркает, а Сандра смеется, подходит и целует его. «Нихера себе! А что, можно попросить поцелуй в качестве утешения?» «Хочешь проиграть ради поцелуя?» Эви смеется и отпивает коктейль. «Черт, я сказал это вслух?» Она кивает, а я не верю, что так облажался. «Совладал, называется, с эмоциями». «Ты точно хочешь поцелуй?» Полушепотом спрашивает Эвелин. А у меня от этого на теле все волосы встают дыбом. Она словно интересуется не поцелуем, а погодой. Смотрит невозмутимо и ждет моего ответа. Я с трудом проглатываю кофе, но, похоже, с ним и язык. Не могу ничего произнести. Приходится кивать, как болванчику. «Хорошо, тогда закрой глаза». Эви отставляет напиток в сторону и пододвигается ко мне. Вмиг забываю, что вокруг люди. Сию же секунду прикрываю веки и жду, когда смогу ощутить вкус ее губ. Оказывается, не нужно было ходить вокруг да около, просто брать и целовать, как увидел. Внутри все сжимается от томительного ожидания, и секунда кажется бесконечна. «Готов?» — произносит Эвелин очень тихо мне в самые губы. «Конечно!» — выдавливаю я из себя. Голос звучит с хрипотцой от возбуждения.